связи с успешным проведением 7-го съезда Трудовой партии Кореи на днях в Волгограде состоялась публичная лекция, а в провинции Инугу-Нигири – выставка книг. Во время публичной лекции в Волгограде была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.